«Товарищ лейтенант!» — окликнул Варвару Петренко. «Я!» — молодцевато ответила она. «Берите, Варя, кресло!» «Не по уставному!» — молвил подполковник. «Не глядя на подчиненную, придвигайтесь сюда, к монитору». «Слушаю, товарищ подполковник». «Да без церемоний!» — поморщился Петренко. «Называйте меня лучше Сергеем Александровичем». «Есть!» Петренко посмотрел на молодую лейтенантшу. Она, конечно, лишь играла в чина подсчитания. Ишь, вытянулась, что твой гренадер. И в умных глазках пляшут между тем веселые черти. «Вольно!» — усмехнулся подполковник. «Давайте, подсаживайтесь». Варя без всякой натуги подтащила поближе к петренковскому столу массивное кожаное кресло. «Итак, товарищ лейтенант», — молвил Петренко, когда она уселась. «Можете ли вы сформулировать основную задачу подразделения, в коем вы имеете честь служить?» «Как говорит товарищ полковник Марголин», — сказала Варя, и в глазах ее опять заплясали юморные бесенята, «мы пожарная команда. Нас вызывают, когда пожар угрожает всей стране или всему человечеству». Петренко не сдержался, улыбнулся. Варвара весьма похоже передразнила высокопарный, напыщенный стиль полковника Марголина. «Ну, а если без красивости?» «Если некрасиво, — серьезно сказала Варвара, — то наша задача, как я ее понимаю, это, во-первых, распознавать все необычайное, все странное, загадочное, происходящее на суше и на море, в воздухе и под землей, а также в поведении и даже умах людей и механизмов». «Браво формулирует», — подумалась Петренко. «Затем», — продолжила Варя, «если это необычайное становится вдруг достоянием общественности, тогда наша первая цель — просто и приемлемо, желательно с материалистических позиций, объяснять случившееся для широких слоев населения, используя при этом все средства массовой информации и дезинформации. Далее. Если это странное не является угрожающим, то мы обязаны изучать его. Но если необычайно несет в себе угрозу обороноспособности нашей Родины, а также жизни и здоровью людей, мы должны его уничтожить», — Варвара подумала и добавила, «желательно перед этим все-таки изучив». «Прекрасно», — искренне сказал Петренко. «Просто, отчетливо, исчерпывающе». Ему в самом деле понравился могучий, под стать телу, аналитический ум Кононовой. Щеки Варвары слегка зарделись от похвалы. «Вот уж не предполагал, что она способна краснеть», — подумал Петренко, а вслух продолжил. «Сейчас мы с вами, товарищ лейтенант, заступили на суточное дежурство. И наша цель в качестве оперативных дежурных по Комконну заключается в том, чтобы обнаружить это самое странное, необычное, необъясненное сразу же, если когда оно и появится. Появится где угодно, на территории страны или всего мира. Итак, наша задача — распознать необычное, можно сказать, на дальних подступах, иначе говоря, оперативно». Подполковник улыбнулся. Варя слушала его, не отрываясь. Все ей нравилось здесь, в Комконе. Все вызывало жгучий интерес. Петренко и сам таким был в первые месяцы работы в комиссии. «Вот сюда», — полковник похлопал по боку стоявший на его столе монитор, «а точнее, в наш главный компьютер, в закрытую сеть Комкона ежедневно, каждочасно и ежеминутно поступает самая разнообразная информация о том, что происходит в нашей стране, а также за ее пределами. Ежедневно сюда приходят оперативные сводки из всех главных управлений ФСБ по регионам России. Сюда поступают рапорты от оперативных дежурных всех военных округов, флотов и отдельно авиационных соединений. Затем сводки с главных управлений МБД всех регионов страны. Далее. Специальные ежедневные, а при необходимости срочные доклады из службы внешней разведки, главного управления Генштаба, Управление охраны президента –